Глава 62. Иду первым делом посмотреть свой наряд на сегодня. Открываю и диву даюсь. Никаких дурацких костюмов из магазинов для Хэллоуина. Вполне обычная одежда, рубашка, женская и юбка. Даже туфли на низком каблуке. Ладно. Умываюсь и надеваю форму и, прихватив кружку с кофе, спускаюсь. Захожу на кухню и снова диву даюсь. Никто и нигде не караулит, а на столе стоит ваза с фруктами. У меня уж ноги подкашиваются от этого прекрасного сладковатого аромата. Беру яблоко, вдыхаю его запах и откусываю здоровый кусок красного сахарного блаженства. Тебе идет, раздается над самым ухом. Я бы испугалась, если бы он каждый день вот так не подкрадывался. Так что даже не вздрагиваю. Жую яблоко. Наслаждаюсь. Очень вкусно. Поворачиваюсь и упираюсь в грудь шефа. Поднимаю глаза. Хотите? Я-то имею в виду, что дам ему другое яблоко. А что у Владислава в голове, понятия не имею. Наклоняется и кусает мое яблоко. А я стою, глаза таращу и ответить ничего не могу. Владислав зависает в паре сантиметров от моего лица, улыбается, сглатываю и понимаю, что если он сейчас не отодвинется, я могу и поцеловать. «Вкусно!» — шепчет. «Но есть и повкуснее!» — ухмыляется. Открываю рот, чтобы спросить, чем его не устроило мое яблоко, а он целует. Жарко так. Долго. Прижимает к себе, а я еле на ногах стою. Отстраняется. Так вкуснее. Кидает и выходит из кухни. Сползаю на стульчик, сижу и пялюсь на дверь. Ну вот. Опять начинает. Что за человек? Мне осталось отработать 7 дней. Всего 7. Зачем он снова заставляет меня его хотеть? Думает, что напоследок еще перепадет? Да ни за что. Я не мазохистка. Делать себе больнее, чем уже есть, не стану. Хорошо, впереди 5 рабочих дней, и у Владислава какие-то дела в офисе, так что его не будет до самого ужина каждый день. Чем я и пользуюсь. Вечером, как и обещал, не зверствует. Да и вторник проходит относительно спокойно, хотя весь день живот крутит и грудь что-то ноет. Наверное, тело так требует ласки. Владислав же свои издевки поумерил, но не особо. Полотенце по утрам сменилось на шелковые штаны, так что его голый торс так и маячит перед глазами. Да и шеф не отказывает себе в удовольствии подойти поближе или невзначай прикоснуться. А перед сном снова поцеловал, правда, в нос. Так что сегодня просто спасение. Еще до того, как начальник встает, мы с Никитой отправляемся в магазин. Я заранее составила список покупок, продукты и хозтовары для дома. Настроение у меня хуже не придумаешь. Не выспалась, поцелуй из башки не идет, запахи порошков раздражают. Да еще и грудь снова ныть начинает. День определенно не мой. Скидываю нужные товары в корзину. Никита хвостиком со второй телегой ходит. Не к добру такое изменение настроению начальника. Подвох. Где-то есть подвох. Прохожу мимо средств личной гигиены, гели, там шампуни всякие, закидываю, бурчу. А потом в каком-то трансе замираю рядом с полками, на которых стоят средства женской гигиены. И думаю, что-то не то. В моем списке их нет. А почему? А какое сегодня число? Так, 3 августа. Лезу в свой телефон и открываю календарь месячных. А там висит уведомление. Задержка 4 дня. Перевожу снова взгляд на полочки и думаю. Никита встает рядом со мной. Ты чего зависла? Толкает меня и улыбается. «Лиз, все нормально?» Кажется, охранник начинает беспокоиться. А я стою и смотрю на обычный календарь. Вечеринка была 16-го. У нас все случилось 17-го. Эти выходные должны были быть красными днями календаря. А где мои месячные? По спине пробегает холодок. А мы предохранялись? Я-то таблетки никогда в жизни не пила. Но что-то не помню, чтобы Владислав презервативы использовал. Поднимаю глаза на охранника. «Никита!» Голос дрожит, тяжело сглатываю. «А мы можем у аптеки остановку сделать?» «Тебе плохо? Оставь покупки, поехали!» Тянет меня за руку. «Отвезу тебя в аптеку и домой, а потом сам все куплю. Живот болит. Температура?» «Нет», — торможу его. «Не надо, мне неплохо. Я могу подождать». А охранник смотрит на полку, у которой я зависла, на календарь в моем телефоне. Трубка уже трещит от силы, с которой я ее сжимаю. И на лицо мое полное ужаса глядит. «Так», — твердо говорит, — «я правильно причину понимаю, из-за чего ты так побледнела?» «Божечки!» — шепчу. «Что я натворила?» «Для начала успокойся», — жестко говорит Никита. «Дыши! А у меня уже слезы катятся». «Умоляю!» — смотрю на охранника. «Только ему не говори!» «Возьми себя в руки!» — успокаивающе прижимает к себе и по плечам гладит. «Не реви! Сейчас тест возьмем, а потом панику разводить будешь. Договорились?» «Угу», — киваю. Никита быстро осматривает полки. «Я и не знала, что тест в таком магазине купить можно!» Откуда-то снизу он выцепляет штуки 4 маленькие упаковки, всучивает мне и отправляет на кассу, говорит, что в конце торгового зала есть туалет. Недолго думая, лечу на кассу, а потом в туалет, читаю инструкцию, слезы стираю и делаю тест. 3 положенных минуты наворачиваю круги по уборной, распугивая других посетителей. «Нечего сюда ходить, у меня истерика, не видно, что ли?» Мысли путаются. Как я могла? Неужели я такая глупая, что мне и в голову не пришло предохраняться? А он куда смотрел? Мужик взрослый, 35 лет. Как он мог так поступить? Подхожу к полоске, когда таймер срабатывает, хватаю ее и бегу к Никите.